Иван Бунин. Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен. Иван Бунин. Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для словаря писателей Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне, где-то между Ельцом и городком Ефремовым в тогдашней Тульской губернии, а потом учился в Елецкой гимназии. В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице, одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу. Старушка учительствовала в Ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по знахарскому методу Бунина. «Какого Бунина?» — спросил я удивленно. «Евгения Алексеевича, брата писателя. Он служит у нас с Ефремами в акцизе. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой шкуркой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. А Евгений Бунин — деловой и довольно неприятный господин. Вот брат его, писатель, говорят, человек чудесный, замечательный. Он иногда сюда приезжает». С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня. Хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта. Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были типичными Ефремовыми, запущенными монастырскими подворьями, землистыми ликами угодников над каменными вратами церквей, заливистыми колокольцами на тройке исправника, со строгом на выгоне, земским собранием, единственным домом, где у подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самовар. Тогда в Ефремове вошла в меня бунинская Россия и завладела мной надолго. Елец был рядом, я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город. С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал и считаю до сих пор холм под стеной Святогорского монастыря в Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, мало в России. Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец. Холодный рассвет застал меня в дребезжащем старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной старой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк». По своей пронзительной горечи этот рассказ — один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа, даже бледные, как саван, овсы, щемило сердце предчувствием неизбежной беды, ниществом, сиростью, ставшими уделом тогдашней России. От этой России временами хотелось бежать без оглядки, но редко кто на это решался. Ведь нищенку мать любит и в горьком ее унижении. Бунин тоже ушел от своей единственной любимой страны, но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий. Он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скрытых слез в чужих ночах Парижа и Грасса, слез человека, добровольно изгнавшего себя из отечества. Я ехал в Елец. Тощие зеленя тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал Илью Пророка, перечитывал скорбную историю Семена Новикова, крестьянина Елецкого уезда Предтеченской волости. И старался понять, как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо. Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа. В Ельце я не останавливался в гостинице. Для этого я был тогда слишком беден. Весь день до позднего вечера, когда отходил обратный поезд на Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал. Был серый высокий день. Пошел неожиданный запоздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами белые плиты. Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличье что-то от крепости. Оно чувствовалось и в пустынности улиц, и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был шумным торговым городом и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдство — следствие войны. Елец действительно был крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем. Город гордился своей древностью и имел на то полное право. Он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей подстепья на той роковой черте, за которой некогда простирались земли дикие, незнаемые, а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыли хлад из-под грозных азиатских туч. Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят одни только слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов? Эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех жителей на городские валы. Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, за окнами шли уроки. Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали. Пахло палом, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами. Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодновато. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще много времени. На окраине, уходящем в низину длинном и голом выгоне, чадили и звенели от ударов по наковальням черные кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена. Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках. Кое-где на железных, с витиеватыми завитушками и облупившейся масляной краской крестах виднелись коричневые, смятые дождями фотографии в металлических медальонах. К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто бывал одинок, но редко испытывал такое горькое ощущение неприкаянности, как в тот вечер в Ельце. Где-то рядом, за стенами домов, в теплых комнатах шла жизнь, может быть, веселая и светлая, а может быть, скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам. У каждого в жизни бывали странные, порой приятные, порой печальные совпадения. Были они и у меня. Такое удивительное совпадение случилось в этот вечер на Елецком вокзале. Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать какую-то мелочь подвыпившему официанту. Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету. Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Волова, Тулу!» Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова. Все внутри меня дрожало от печали и любви. К кому? К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ Бунина «Легкое дыхание». Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом. Это не рассказ, а озарение. Самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте. Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской, и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться. Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал, и если бы я мог, я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы. За окнами дрожали, погасая, редкие жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская — это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке. Пожалуй, в эту ночь в холодном вагоне среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра, еще не распустившихся березовых рощ, я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила. Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре. Второй съезд советских писателей встретил овации слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе. И он был возвращен. Были возвращены на родину драгоценнейшие бунинские вещи, и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева». Об этой повести писать трудно, почти невозможно, так же, как и о самом Бунине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека от господина из Сан-Франциско до плотника Аверки, видит каждый малейший жест и каждое душевное движение так удивительно ясно, одновременно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, из вторых рук бесполезно и почти бессмысленно. Бунина надо читать и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью. Нельзя рассказать своими словами: ненастный день потух Пушкина, над вечным покоем Левитана или воздушный корабль Лермонтова. Это также бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и других великих композиторов. Поэтому я не буду делать напрасных попыток пересказывать Бунина и толковать его вещи применительно к злобе дня. Злоба дня, иными словами, понятие современности, не может существовать без теснейшей связи со всем, что предшествовало нашему времени и что в какой-то мере его определило. Книги Бунина тем и замечательны, что они целиком в своем времени и вместе с тем связаны живой жизнью с прошлым нашего народа. В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до его смерти. Особенно сильно это ощущение выражено в жизни Арсеньева. Эта повесть не только словословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней, изредка блещущего со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое. Это не только вереница русских людей, крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, праслов, студентов, юродивых, художников, прелестных женщин, многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, порой ошеломляющей силой. Жизнь Арсеньева в каких-то своих частях напоминает картины художника Нестерова «Святая Русь» и «На Руси». Эти полотна – наилучшее выражение своей страны и народа в понимании художника. Перелески и взгорья, почернелые бревенчатые церкви, позабытые погосты и деревеньки, и на их фоне вся Русь. Древний царь в тяжелой парче и литом золоте, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники и странницы в скуфейках, девушки с опущенными, будто насурмленными ресницами, что бросают нежную тень на их бледные лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Юроды, поберушки, истовые старухи, грозные старцы с посохами, белоголовые дети. В толпе Лев Толстой, а невдалеке от него Достоевский. Они вместе со своими ищущим правды народом идут в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь. Что-то общее у этих картин с книгами Бунина, с тем только отличием, что родная страна у Бунина еще скромнее и беднее, чем у Нестерова. Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых дней, покое полей, дождях и туманах, а порой в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах. Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения. Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, счастливейший человек, особенно если он художник или писатель. В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все. И среднерусское лето, и пасмурную зиму, и скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени, и море, которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней. В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора прелестных облаков», — записал Бунин. И этим как бы открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. Это слова о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, порой облаков, порой дождей, порой цветения. Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков, всегда таинственных и притягательных. Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строки. Отцвел и оделся сад. Целый день пел соловей в саду. Целый день были подняты нижние рамы окон. Бунин одинаково остро и тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много. С юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все до той поры невиданное. Он признавался, что никогда не чувствовал себя так счастливо, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога. Есть некая крепкая связь между такими явлениями, как свет, запах, звук и цвет. В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные, похожие на огромные крокусы цветы на картине Ван Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то не наших плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый, дразнящий запах этих плодов и свежее, и слабое дыхание сырого морского песка. Этот запах как бы доносит от картинной галереи равномерный ветер с чужих островов. Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого же рода. Краска рождает запах, свет — краску, а звук восстанавливает ряд удивительно точных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние, то сосредоточенности и печали, то легкости и радости жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин. О своем чувстве красок, об отношении к цвету в природе, Бунин говорит в «Жизни Арсеньева». «Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое синеву небо, которое сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомнил. Слегка приглушенные краски, характерные для Средней России, сразу же приобретают зной и густоту, когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, о Египте и Палестине. Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушечниковым. Сохранились записки Пушечникова об этих беседах. Они очень простые, эти записки. Они показывают нам Бунина, человека очень сдержанного, в часы редкой его откровенности. Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина к жизни. Глядя из окна вагона на тени от паровозного дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал: «Какая радость существовать! Только видеть, хотя бы видеть, лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног, и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно только — видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству. Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы, Эредия, Лекон де Лиль, достигли необычайного совершенства в описании. В записках Пушечникова есть место удивительное, раскрывающее тайну бунинского мастерства. Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен найти звук. Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой. Что это значит — найти звук? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд. Найти звук — это найти ритм прозы и найти основное ее звучание, ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка. Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка. Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов. «Ворожбу кругообразных непрестанных движений». «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным. Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал для каждого рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, скрепленные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием, и единственно для этого повествования необходимые. Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который притягивает отовсюду все частицы, нужные для этого рассказа. Существует сейчас сказочник, подобный Христиану Андерсену. Он, может быть, написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи, вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытым инеем, лохмотьев туч в сизых траурных ризах. А писатель располагает их в своем особом, ему одному ведомом порядке, обрызгивает живой водой, и вот в мире уже живет новое произведение, поэма, стихи или повесть, и ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек. Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях. От кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских обличений, а от них до меткого, разящего языка орловских крестьян. Я только упомянул о жизни Арсеньева, а между тем эта повесть требует пристального чтения. Я назвал «Жизнь Арсеньева» повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть и не роман. Это вещь нового, еще не названного жанра. Жанр этот изумительный, единственный, берущий человеческое сердце в мучительный и вместе с тем светлый плен. Принято думать, что жизнь Арсеньева — автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии жизнь Арсеньева была написана слишком свободно. Это не автобиография. Это слиток из многих земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей. Но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия. Зимой безграничное снежное море, летом море хлебов, трав и цветов, и вечная тишина этих полей, их загадочное молчание. Бунину удалось в жизни Арсеньева собрать свою жизнь в некоем магическом кристалле. Но в отличие от пушкинского кристалла, даль этой повести, даль жизни писателя, очень резко очерчена, просвечена до самого дна. Я продолжаю называть «Жизнь Арсеньева» повестью, хотя с таким же правом мог бы назвать ее поэмой или сказанием. «Жизнь Арсеньева» — это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской. В этой удивительной книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, создав новый замечательный жанр. В этом слиянии поэтического восприятия мира с внешне прозаическим его выражением есть нечто строгое, подчас суровое. Есть в самом стиле этой вещи нечто библейское. В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать. Достаточно прочесть несколько строк о матери, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение. Эти строки нельзя читать без душевного потрясения. В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Уже ли та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на дне уже безымянной могилы, уже ли это она, которая некогда качала меня на руках? Сила языка, сила точного образа в жизни Арсеньева таковы, что рождают грусть, волнение и даже слезы, те редкие слезы, которые вызывает прекрасное. Новизна жизни Арсеньева еще и в том, что ни в одной из бунинских вещей не раскрыто с такой полнотой то явление, которое мы, по скудости своего языка, называем внутренним миром человека. Как будто есть ясная граница между внутренним и внешним миром. Как будто внешний мир не является собой одно целое с миром внутренним. Все, о чем говорит Бунин в этой книге, очень видно, слышно, осязаемо, вещно и надолго радует или печалит нас. Я приведу из этой книги несколько отрывков. Вот, например, первая встреча маленького мальчика с городом. Всего поразительнее оказалось в городе Вакса. «За всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много, такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка. Но что это было за лыка?

Великолепных мест в этой книге великое множество. Я не нахожу в нашей прозе такого описания зимы, какое я приведу ниже. А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны и недоброжелательны, первобытно подвержен русский человек природным явлениям, и все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью. Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых земля на сажень трескалась. Тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально зловеще блистало два тусклых солнца, и в тугой звонкой недвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев. Говоря о Бунине, невольно делаешься человеком навязчивым. Все время хочется показать собеседнику-читателю прекрасные места бунинских книг одно за другим. Все кажется, вот это последнее. Но оказывается, что дальше еще лучшее место, и нет сил промолчать о нем. Вот, например, слова о юности и почти детской любви. Каждый думает о минувшей юности с грустью. Тогда мы любили любовь и все, что она приносила нам. И семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела. И дыхание спящей любимой девушки. Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепеть листьев, тихим дождем струящихся за открытыми окнами, в который то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на всей земле. Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем. Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное и узнать бунинскую бурную, несмотря на элегичность автора, неспокойную и стремительную в своем движении жизнь. Часть своей жизни Бунин рассказал сам, в жизни Арсеньева и во многих рассказах, которые почти все и в той или иной мере связаны с его биографией. Часть рассказала его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже свою книгу «Жизнь Бунина», очень ценный свод воспоминаний и материалов о Бунине. Жизнь Бунина вся до последних дней была отдана скитаниям и творчеству. Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он один из первых в своей деревне развенчал сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками. У Бунина, кроме блестящих, совершенно классических рассказов, есть необычайные по чистоте рисунка, по великолепной наблюдательности и по ощущению далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции, Греции и Египте. Бунин — первоклассный поэт, чистый, если можно так выразиться, кастальской школы. Его стихи до сих пор не оценены. Среди них встречаются подлинные шедевры по выразительности и передаче трудноуловимых вещей. Всю жизнь Бунин ждал счастья, писал о человеческом счастье, искал путей к нему. Он нашел его в своей поэзии и прозе, в любви к жизни и к своей родине, и сказал великие слова о том, что счастье дано только знающим. Бунин прожил сложную, иногда противоречивую жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, много трудился, не раз ошибался, но всю жизнь величайшей, нежнейшей, неизменной его любовью была родная страна — Россия. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазури, полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав.